Борис Конофальский. Сталин против рептилоидов. 1924 год. От автора. Все совпадения случайны. Ну, наверное. Глава первая. Ракель Самуиловна Незабудка была под стать своей фамилии. Уж если какой мужчина поэтического склада характера ее видел, так не забывал долго. И не мудрено. Черные роскошные волосы, огромные серые глаза и точеный лик надменного ангела западали в душу многих мужчин. Даже тех, что предпочитают блондинок. Это уж поверите. Ну а все остальное. О боги! Ее преступно длинные ноги, тонкие в щиколотке и шикарные в бедре, носили ее так, что казалось, летит она на крыльях, парит над землей, а не загребает пыль, как прочие. Грудь ее не испортили 34 года непростой жизни, два из которых Ракель Самуиловна провела в каторге в городе Ишим Томской губернии и 4,5 года в ссылке в прекрасном, почти курортном и экологически чистом городе Чита, где на лучших улицах вместо мостовых в грязи лежали кривые доски. Также ей не испортил грудь, как ни старался, ее муж, товарищ Конрад Куниц, урожденный Емельян Ладошкин из села Лапти Тамбовской губернии, а ныне ответственный работник читинской губзаготконторы. И не смогли нанести ей серьезного вреда и двое ее сыновей, 12 и 7 лет. В общем, несмотря ни на что, грудь товарища Незабудки определенно была ее выдающейся частью. Причем выдавалась она не столько величиной, сколько завершенностью форм. Выдающейся, впрочем, была и ее спина. Ну, конечно, не столько сама спина, как то, что со спиной неразрывно связано. Некрепкие в половом плане товарищи, глядя вслед красавицы, впадали в состояние гроги, как уставший боксер после апперкота. Так и провожали ее остекленевшим взглядом и разинутым ртом. Ракель Самуиловна еще в подростковом возрасте узнала о силе своего влияния на мужчин, что и повлияло на всю ее будущую, весьма яркую жизнь. Самуил Незабудкой имел конюшню на 6 меринов, полдюжины добрых подвод, знакомство среди местных контрабандистов и дружбу с местным полицмейстером. Также он имел тещу, Розу Марковну, которая, в свою очередь, имела свое место на привозе еще с незапамятных времен царя-освободителя. И вот, чтобы не быть счастью, Самуил Незабудка возомнил о себе не весь что. И вместо того, чтобы единственную свою дочь сосватать за второго сына раввина, который был без ума от девочки, он отправил ее учиться в гимназию. Слыханное ли дело? Девочку из приличной семьи, главу которой уважают в местной синагоге, и в гимназию. Что там Самуил в своей голове думал, люди понять не могли. Но этой самой гимназией навлек он на себя позор на многие годы. Ведь не знал Самуил и не гадал, даже и подумать такого не мог, что в гимназии математику преподавать будет некто Похлебкин. Мерзавец, публичный стоик-рахметовец и латентный марксист. И был этот 20-летний негодяй так холоден, вежлив и строг с гимназистками, что все они поголовно были влюблены в него. Не стало исключением и прекрасная Ракель. И так как не могла она унять свой пламенеющий темперамент в свои 16 лет, девочка стала делать математику знаки. Да такие, что вскоре стоик и рахметовец Похлебкин начинал пылать ушами, мять платок и нервно дергаться, когда видел в коридоре Ракель Самуиловну. Но мятых платков и пылающих ушей юной красавице было мало. Даже поцелуев украдкой ей было мало. такая вот страсть бушевала в девушке. В общем, через некоторое время математик полностью сдался на милость красавицы и помог юной Ракель покрыть седины отца несмываемым позором, сбежав с ней в неизвестном направлении. А там уже познакомив ее со своими дружками, мерзавцами-марксистами. И все жалели дурака Самуила. Ходили мимо, выражали ему скорбь и смеялись над ним за глаза и ставили его дурость друг другу в пример. Но, слава богу, у Самуила были еще дети, и позор стал потихоньку забываться, и, казалось, уже утих. Но через 2 года жандармы сняли с поезда Кишинев-Киев юную Ракель Самуиловну. И было при ней 1200 рублей ассигнациями, дамский пистолет «Браунинг», прокламации, туалеты парижские и полпуда динамита. Об этом узнали все. Боже мой, какой это был позор! Все опять говорили скорбь Самуилу. За глаза спрашивали друг у друга удивленно. Откуда? Вот откуда у девочки такие бешеные деньги? Чем таким интересным она их заработала? А Самуил получил первый свой удар, от которого слег на 2 недели. Да, Ракель Самуиловна встала на скользкий путь революции в самом юном возрасте. Эту самую революцию встретила в ссылке в Чите. Там бы она и прожила всю свою послереволюционную жизнь с мужем, ответственным работником, да с 2 сыновьями. И в хорошей должности депутата губсовета. Но нет, не смогла она просто жить, как живут другие женщины. Уж больно кипучей была ее натура. Не находила она себя в Чите. Ни в творческом плане, ни в женском. Не выдержала товарищ Незабудка бесконечной тайги вокруг и суровых таежников-партизан. Поцеловала она детей на прощание и мужа, ответственного заготовителя кедровых орехов и меха, и села в поезд. Крикнула на прощание им: «Я в Москву! Я скоро вернусь!» И уехала, не очень-то веря в свое обещание. А Москва шумела. Тут уже не помнили Колчака и интервенцию. Даже Кронштадт уже не вспоминали. Москва жила, бурлила и светилась электрофонарями по ночам. Тут бушевали НЭП и политическая борьба. Все москвичи читали последние речи товарища Троцкого и отзывы на них товарища Зиновьева и приговаривали сознанием дела. А что? Задал он ему перца. И по делам. Он полемист хоть куда. С ним не забалуешь. Не Ленин, конечно, но суть видит правильно. Хотя больше москвичей волновали цены на говяжью печень, перебои с электричеством и завезли ли керосина в промторг. А в московских ресторанах вместо сала и самогона стали появляться коньяк, вырезка, свиные отбивные, осетры и играли неплохие дикселенды. В центре к вечеру зажигали электрофонари. А по улицам, залихватски подрезая матюкающихся извозчиков, сновали шустрые авто. В столице товарищу Незабудке очень нравилось. Дамы стали носить вызывающие и даже развратно короткие панталоны типа «Ля Руж», а фельдеперсовые чулки теперь были не только у Лили Брик. Приличная публика ездила на бега, а вечером в театры. И еще тут можно было носить туфли, не рискуя после дождя по колено провалиться в лужу, соскользнув с кривой доски. Но были и 2 главные причины, по которым Ракель Самуиловна приехала в Москву. Первая из них – неуемный темперамент и жажда жизни, в том числе и половой, которая в Чите ну никак у нее не налаживалась. Вторая – в Москве вовсю уже ходили красивые белые билеты номиналом 1 червонец, а также замечательные желтые монетки с мужиком-сеятелем. До читинской глуши такие денежные знаки доходили едва-едва, а панталоны «Ля Руж» и вовсе не дошли бы никогда. В общем, там, в Чите, Ракель Самуиловна не смогла реализовать свои желания. Не было среди таежных, бородатых партизан-большевиков, романтичных красавцев, как из кино. И денег тоже не было. Да и зачем в Чите деньги? Купить шелка, чтобы медведей смешить? А тут на нее обрушилось все сразу и всего много. И Москва не могла пропустить такую красавицу. Ее видели и в театрах, на новых постановках и ресторанах, и в определенных кругах о ней вскоре заговорили. Мужчины, как непманы, так и ответственные работники, говорили о ней с придыханием. Женщины, с ней сжитые еще новой властью, мещанской завистью. Дамы с подчеркнутой брезгливостью передавали из уст в уста весть о том, что Ракель Самуиловна напрочь пренебрегает некоторыми предметами дамского туалета, а именно нижним бельем, даже таким передовым, как панталоны ля руж. И еще, что она берет с мужчин деньги за свидание. Но это уже не вызывало у большинства светских московских львиц осуждения. А мужчины в узком кругу говорили, что товарищ Незабудка бреет не только ноги. Многие отказывались верить, но компетентные товарищи уверяли, что товарищ Незабудка выбрита вся. И добавляли уважительно: выбрита абсолютно как жена монгольского воина, ни волоска, кроме как на голове. Многие, подогретые такими разговорами мужчины, хотели лично убедиться, что товарищ Незабудка похожа на жену былинных свирепых воинов. Но Ракель Самуиловна, осознавая свою востребованность в романтическом плане, просила за возможность лицезреть монгольский стиль умопомрачительные три червонца, что остужало пыл многих и заставляло говорить о ней, что она... и не так уж она, чтобы очень. В общем, половая значимость члена губсовета Читы, товарища Незабудки в городе Москва, была очень высока. И то, что в один прекрасный июльский вечер в хорошем непманском ресторане у Анри, что на Малой Якиманке, в котором столы сервировали хрусталем, она сидела одна, было удивительным нонсенсом. Народа в ресторане почти не было. А те, что были, больше пили и ели, чем интересовались женщинами. Ракель Самуиловна сидела нога на ногу, белея роскошным бедром между чулком и платьем. Она курила папироску зефира Кавказа через длинный мундштук и мелкими глотками пила поддельный французский коньяк. Смотрела по сторонам и отказывалась верить, что сегодня ее сети останутся пустыми. Но ночь была уже близко, услужливые официанты рассчитывали последних пьяных посетителей, а из всех кавалеров тут был только хозяин ресторана, непман Вилько, который следил за сбором выручки и ничем другим не интересовался. Даже красивыми коленями и белым бедром красавицы. И тут, когда сонный оркестр в последний раз заиграл модную песенку, и когда разочарованная сегодняшней охотой Ракель Самуиловна тушила окурок в пепельнице и уже готова была требовать счет, в дверях, услужливо распахнутых швейцаром в ливрее, появился он. Это был настоящий мужчина. В светлом заграничном костюме, парусиновых туфлях и почти белой шляпе с черной лентой. Был он молод, высок, широк грудью, крепок ногами. Стоял с видом Наполеона перед сражением, руки в боки. И, сдвинув на затылок шляпу, осматривал местность. И был, видимо, удовлетворен увиденным, так как белозубо улыбался. Оркестр взбодрился при виде нового посетителя. Официанты корчили кислые мины в надежде, что он ничего заказывать не станет, им дозволено будет идти домой. А Ракель Самуиловна с интересом наблюдала за вновь пришедшим и тянула из портсигара новую папироску. За спиной пришедшего появился невысокий человек в хромовых сапогах в гармошку. Был он не стар, имел черный волос, азиатский лик и острые глаза. И выглядывал ими из-за плеча мужчины в шляпе. А мужчина в шляпе остановил свой взор на Ракель Самуиловне и с военной решительностью направился к ней. От такой решительности у товарища Незабудки прошла волна от горла и до низа живота. Она даже чуть порозовела, что для такой опытной женщины, видавшей виды, было удивительно. Но красавица тут же подавила свое женское волнение и встретила мужчину во всеоружии. Тот подошел к ней и, коротко кивнув, представился. «Пилькус, уполномоченный по закупкам табака Мосгорторга». «Интересная должность, многообещающая», — подумала красавица и томно ответила. «Ракель Самуиловна». Она все еще капельку волновалась, но уже была готова к дискуссии. И на всякий случай сменила ноги, положив левую на правую. Этот ее ход не остался незамеченным. Уполномоченный по закупкам посмотрел на ее ноги с явным интересом и сказал: «Не хотите ли, товарищ Ракель Самуиловна, предоставить мне возможность познакомиться с вами поближе? Не в столь шумной обстановке». Ответом на это предложение был только усталый и чуть удивленный взгляд прекрасных серых глаз. «Поедемте ко мне. Вы не пожалеете. У меня есть водка и кокаин», — продолжал штурм товарищ уполномоченный, доставая и ставя на стол перед красавицей немаленькую склянку из желтого стекла с белым порошком. Ракель Самуиловна даже и не взглянула на склянку. Она не сводила глаз с мужчины и меланхолично говорила ему: «Товарищ Пилькус, пылите потише. У меня от вас в ноздрях свербит». «Свербит, значит?» И не собирался сдаваться самец. «А что же вы хотите? Роскошная вы женщина за решение наболевшего у меня полового вопроса». «А есть ли у вас, товарищ, денежные знаки, имеющие хождение на территории Советского Союза? Или знаки каких-нибудь империалистических стран?» — уточнила Ракель Самуиловна. «А, вот как, — понял кавалер. — Значит, такое понятие, как половое влечение, вы рассматриваете только в рамках замшелой и отринутой временем теории меркантилизма. Это не марксистский метод, товарищ Ракель Самуиловна». «Клара Цеткин сказала, что первым достижением любой революции должно быть освобождение женщин от половых принуждений. Это во-первых. А во-вторых, в ЦИК издал декрет о новых экономических отношениях, а Совнарком и 10-й съезд партии его одобрили. И в рамках одобренной партии экономической политики вы, товарищ Пилькус, либо платите мне деньги, либо отчаливаете, как пароход от Одесской пристани. То есть с долгим и громким гудком», — говорила Ракель Самуиловна, стряхивая пепел с папироски едва ли не на туфли товарища уполномоченного и при этом глядя на него снизу, но с вызовом. «Обожаю политически грамотных женщин», — произнес товарищ Пилькус, улыбаясь. «Это добавляет остроты в половой полемике. И, кстати, каковы у вас расценки? Почем, как говорится, просите за кило?» «Вашего товарища принимать в расчет?» — спросила Ракель Самуиловна, разглядывая чернявого спутника, уполномоченного по закупке табака. «Нет-нет, Ибрагимку не считайте. Предпочитаю исключительно дуэты», — заверил товарищ Пилькус. «Что ж, тогда за всю ночь со всеми вашими фантазиями спрошу у вас 3 белых билетика. По билету за каждый пут моего обворожительного и политически грамотного тела. Полпуда вы получите бесплатно. Подвела расчет товарищ Незабудка. «Три червонца?» – переспросил товарищ Пильтус, которого названная цена настроила на серьезный лад. «А не круто ли берете, товарищ Ракель Самуиловна? Может, поговорим о скидке?» «Скидку? Как члену профсоюза. Вам обязательно сделают на Сухаревском рынке. А у меня скидок не бывает. Товар первосортный», – отрезала товарищ Незабудка. «Она видела. Знала, что никуда он уже не денется. И никаких кредитов, рассрочек и касс взаимопомощи. Только деньги. И только вперед». «Ишь вы какая!» – смеялся уполномоченный. «Вас бы к нам в комитет по ценообразованию. Уж вы бы дали чертям шороху. А вдруг у человека нет денег? Или не хватает? Неужто не пожалеете несчастного?» «Несчастного, может, и пожалею, если сильно выпью. Всякое бывало. Но сейчас я трезвая. А вы похожи на несчастного, как казак на равина. Вы уполномоченный по закупке табака Мосгосторга. У нас вся Москва дымит вашим табаком, как гимназист у старой проститутки. Так что не прибедняйтесь, товарищ. Кладите на стол 3 билета или давайте расходиться». Подвела итог переговорам Ракель Самуиловна. «Да, вас точно нужно нам в штат. Не желаете? Могу составить протекцию». 3 белых билета, товарищ». «Старорежимные принимаете?» Товарищ Пильтус полез в карман пиджака и из платка достал и положил на стол 3 маленькие монеты с изображением профиля кровавого царя. Ракель Самуиловна одним ловким движением смахнула 3 царских червонца себе в сумочку и встала. «Зовите извозчика». «Лошади — это анахронизм. У меня авто», — заявил уполномоченный не без гордости и крикнул. «Ибрагимка, подавай!» Чернявый Ибрагимка кинулся к выходу, а товарищ Незабудка, беря уполномоченного под руку и заглядывая ему в лицо, решила уточнить нюансы и спросила. «Может, мне нужно подготовиться к каким-нибудь милым, пикантным мужским чудачествам, из тех, о которых стыдно просить жену?» «Нет-нет», — заверил ее товарищ Пильтус, «мне вас удивить будет решительно нечем. Я вполне заурядный в половых вопросах человек». На улице затарахтел автомобиль, а потом и призывно погукал гудком. Пара пошла на выход, а швейцар, открывая им дверь, снимал картуз и прощался. «А по сеньке ли шапка?» — думала красавица, увидев перед входом в ресторан 12-цилиндровый Покарт с поднятым верхом. «Откуда у уполномоченного такая машина? Неужто закупка табака для населения — дело настолько верное? Хм, он мне еще про марксизм разливал». Ибрагимка услужливо распахнул им двери, и они с уполномоченным сели на огромный задний диван. Товарищ Пильтус по-хозяйски положил руку на ногу товарища Незабудки. Намного выше колена. А товарищ Незабудка нежно прильнула к мощному плечу товарища Пильтуса. «Товарищ Ракель Самуиловна, к сожалению, на квартиру к себе я вас пригласить не смогу. По объективным причинам. Нам придется поехать к моему шоферу. Там, конечно, нет удобств. Но зато нам там никто не помешает», — сказал уполномоченный по закупкам, ласково улыбаясь красавице и поглаживая ее бедро там, где заканчивались чулки. Прошедшие каторгу и партизанские отряды женщине бояться отсутствия удобств не пристало, и она храбро сказала: «Едемте». «Ибрагимка, трогай», — распорядился уполномоченный. Ибрагим оглянулся на Ракель Самуиловну, оскалился, изображая радушную улыбку, и, затарахтев мотором, автомобиль полетел по ночной Москве. Ракель Самуиловна плохо знала город. Она тут жила едва 2 месяца и не очень хорошо понимала, куда ее везут. Центр, где бурлила жизнь, сверкали окнами рестораны и звенели флейты в оркестрах, быстро закончился. Потянулась другая Москва. Фонарей было мало. Даже окон со светом в домах было немного. Фары освещали серые и нечистые дома. Мостовые, в которых не хватало камней. Мусорные кучи. За автомобилем то и дело кидались стаи разбуженных собак, с лаем преследовали его до конца зоны своей ответственности. А дальше Паккард снова оставался один на кривых и ухабистых улицах. До таких ухабистых, что товарищ Пильтус и товарищ Незабудка иной раз выделывали замысловатые кульбиты на диване и бились головой о полотно крыши. Уполномоченный сказал: «Ибрагимка, уволю я тебя. Ты что ж, подлец, делаешь? У дамы зубы клацают, и туфля слетела от твоей езды. Не гони так, балда. Пойдешь у меня снова улицы мести». Шофер повернулся и оскалился, не то пытаясь улыбнуться, не то запугать женщину. Но скорость сбавил. Автомобиль поехал значительно плавнее. Вскоре езда закончилась. Мотор затих, и фары погасли. «Доехали! Вылазьте!» — объявил Ибрагим. «Дверь, товарищу Ракель Самуиловне, открой!» — напомнил ему уполномоченный. Но товарищ Незабудка уже сама открыла дверь и вышла в кромешную темноту. Было тихо, темно, пахло золой, орали сверчки. «Что за глушь?» — думала товарищ Незабудка. «Хотя от Якиманки и не очень далеко. Мы быстро доехали». И тут что-то разительно переменилось в товарище Пильтусе. Едва они сюда приехали. Сначала в ресторане он был самообходительность. Теперь он словно отыгрывался за то свое поведение. Наверное, не давали ему покоя большие деньги, что пришлось платить красавице. Он стал каким-то едким и нахальным. Но товарищ Незабудка не стала акцентировать на его поведении внимание. Дело, как говорится, есть дело. А деньги уж она не упустит. И возвращать не будет. Пусть он даже матом орет. И значит, и свою часть сделки она собиралась выполнять. Даже если у потребителя ее услуг что-то в настроении переменилось. Он, фамильярно лапая ее снизу за корму, повел через убогий коридор с одной тусклой лампочкой, заваленной тазами, дровами, хламом и старым заскорузлым от грязи тряпьем. На устах его появилась ехидная ухмылочка. «Вы уж извиняйте, товарищ Ракель Самуиловна, но сантехнические изыски тут отсутствуют», — сказал он, вталкивая ее в комнату и включая там свет. «Ничего», — спокойно сказала красавица. «С меня будет довольно кувшина с водой и таза». «Это уж непременно». «Ибрагимка, воду, Ракель Самуиловне». «Вы раздеваетесь пока и располагайтесь», — предложил ей уполномоченный и закрыл дверь. Товарищ Незабудка огляделась. И поняла, что за все свидания, что у нее были в Москве, у нее не было апартаментов скромнее. Частный сектор. Замызганные стены в потеках, видимо, их отмывали от какой-то грязи. Забитое досками окно. Тусклое. Ужасно одинокая лампочка под потолком. Из мебели только старая железная кровать с пружинами и шарами на спинках. На кровати, утоптанный до состояния собачьей подстилки, влажный матрас с грязной тряпкой, изо всех сил изображающий простыню. Больше в комнате ничего не было. То есть вообще ничего. «Да», — сказала Ракель Самуиловна, оглядывая эту старорежимную нищету. «Это вам далеко не метрополь во время колчаковского наступления. У меня в землянке было уютнее». Но дело есть дело. Она сняла платье, повесила его в изголовье кровати. Больше ей снимать было нечего. Чулки, шляпку и туфли она решила оставить. Красавица осмотрела ложе любви, даже потрогала его пальчиком, и очень стала сожалеть, что ей придется к этому прикасаться телом. Но деньги-то были получены. Она вздохнула и достала из сумочки папироску. И еще кое-что, что могло пригодиться, как ей казалось, в этой ужасной обстановке. Закурила и стала ждать кавалера. Красавица кривила свои волшебные губы, морщила носик. Что за убожество? Даже зеркала не было, чтобы она могла убедиться в своей безупречности. А еще здесь воняло, и она даже не могла понять, чем. Чем-то то ли химическим, то ли гнилым, резким или, может, даже тухлым. Красавица стояла, курила и пыталась понять запах. И тут за дверью что-то звякнуло, словно таз жестяной уронили. Послышались голоса. Товарищ Незабудка на цыпочках подошла к двери и, загнувшись своим волшебным телом, прильнула к ней ушком и стала слушать, теребя папироску промеж пальцев. Слух у молодой женщины был прекрасен, и она отчетливо разобрала слова, что говорил за дверью шофер Ибрагимка своим татарским говором. «Хозяин, а, хозяин, дай мне попользовать бабу, а? Тебе все равно, а мне очень надо». «У тебя же есть баба», — с насмешкой отвечал товарищ Пильтус. «Свою и пользуй». «Моя не такая. У моей бабы зад от пола низко и брюхо, как у верблюда. Совсем не так ее люблю, а это... чак-чак медовый. Смотрю на нее, и глаза сами плачут от любви». «Бери», — милостиво даровал право на Ракель Самуиловну своему шоферу, уполномоченный по закупкам. «Только недолго». «Хозяин!» — обрадовался Ибрагимка. «Как долго? С такой бабой разве можно долго? С такой бабой все будет 1 минут!» Товарищ Незабудка отпрянула от двери и поняла, что предмет, который она носила всегда с собой, сегодня ей точно пригодится. Как говорил Петр Ильич Чайковский своему концертмейстеру, «Вот уж дудки, шофер в контракт не вписан», — холодно сказала она и приготовилась отстаивать свои коммерческие интересы. «За Ибрагима придется вам еще раз раскошелиться, товарищ, уполномоченный по закупкам». Она снова прильнула к двери и услышала фразу, которая ее сильно удивила. Товарищ Пильтус повелел вальяжно, по-барски: «Ты не забудь мне ее побрить после, как попользуешься. И как следует, а не как в прошлый раз». «Уж не забуду. Все готово для бритья», — обещал шофер. «Будет гладкая, как дыня». «И смотри, чтобы не орала. У меня от их крика потом уши болят». Глаза товарища Незабудки округлились. Это что, интересно, они собирались с нее сбривать? У нее и так, кроме как роскошных волос на голове, других волос не было. Какая еще дыня нужна товарищу уполномоченному по закупкам? Она на цыпочках отбежала от двери и села на мерзкую влажную простыню. Стала дрожащими пальцами доставать новую папироску. «Что за чертовщина тут происходит?» — думала красавица, и место это начинало нравиться ей еще меньше. «Что это за товарищ Пильтус такой? И зачем я ему нужна бритая? Что за пятна на стенах? Что за подтеки? Почему тут так мерзко воняет?» И тут дверь распахнулась, и перед ней во всей своей мужской красоте возник товарищ уполномоченный. Был он абсолютно наг и на первый взгляд выглядел шикарно. Он вошел, встал в 4 шагах от кровати, опять руки в боки, демонстрируя свою мужскую стать и серьезное во всех отношениях свое мужское достоинство. При других обстоятельствах Ракель Самуиловна не преминула бы возможностью рассмотреть все как следует в его шикарном естестве, тем более, что она знала в этом толк. Но сейчас ей было не до того. Она глядела на него, вглядывалась и не могла понять, что в товарище уполномоченном не так. В ушах, что ли, дело? Вроде все прекрасно. И мускулистая широкая грудь, и живот не брюха, и ноги, стал бы, заметьте, без варикозных расширений. Но все не то, все не то. Что-то непонятное было в нем. Другое. Да и на груди вдруг какое-то серое пятно. И не синяк, и не парша от грязи. Что за пятно? Не сифилис ли какой? Красавица все смотрела и смотрела на товарища Пильтуса, пока тот не спросил с вызовом. «Ну, что вылупилось? Никак боишься меня?» Ракель Самуиловна выдержала паузу, стряхнула пепел с папироски и вдруг встала и холодно произнесла. «Товарищ, меня сам Борис Савенков в губы целовал, отправляя на акты. И те акты, товарищ уполномоченный по закупкам табака, были совсем не половые. Так что вы не волнуйтесь, я вас не боюсь». «Не боишься?» С каким-то страшным придыханием переспросил уполномоченный и добавил многообещающе. «Я бы на твоем месте боялся бы. Кстати, бритость лобка твоего мне импонирует. Свежо, как говорится, актуально». «Спасибо за комплимент», — сухо сказала красавица. «А вот мне ваше хамское поведение не по душе». «Ничего, потерпишь, терпеть недолго осталось». Его лицо вдруг как поплыло, что ли, поехало в стороны, растягиваясь. Или нет, не поехало, но только полные губы его вдруг вытянулись в полоску и исчезли совсем, а рот его стал огромным, от уха и до уха. «Господи!» — вспомнила бога марксистка Ракель Самуиловна. «Что со мной? Неужто отравили меня? Но чем? Но когда?» А из огромного рта ответственного работника Мосгосторга потекла тонкой струйкой черно-маслянистая жидкость. Потекла, потекла... Да не вытекла. Вернее, вытекла лишь на ладонь и вдруг утекла обратно ему в рот. В пасть. Как не шокирована была товарищ Незабудка увиденным, как не ужасно было ее состояние, все же рассудок красавицу не покидал. «Не вздумайте это глотать», — насмешливо сказала она. «Да и к доктору вам надо бы. На вас лица нет. Кстати, неплохая у вас кожа. Я из точно такого редикюль себе хочу купить». «Шутишь еще, шалава эсеровская?» — вдруг скатился на шипящую брань товарищ Пильтус. «Не буду я ждать Ибрагимку. Перебьется он. Начну тебе шкурку потрошить помаленьку». При каждом его слове снова и снова из пасти вырывался черный тонкий жгут, раздвоенный на конце, и тут же нырял в пасть обратно. Он поднял руку, и рука его была уже не рука, а лапа с четырьмя пальцами. И серая, как будни в таежной чите, а на каждом пальце вместо розового ногтя чернел коготь орлиный. И тут Ракель Самуиловна поняла. Дальше тянуть нет смысла. Она сделала шаг назад и из чулка с задней поверхности бедра достала дамский шестизарядный браунинг калибра 6,35 мм. Тихий щелчок оповестил всех присутствующих, что предохранитель снят. «Испугать меня решила, шваль!» — зашипел уполномоченный, увидав пистолетик. «Вот этим умел бы смеяться, смеялся бы!» «Товарищ, вы много нюхали кокаина, как Айседора Дункан», — Поглядите, до чего он вас довел?» Холодно отвечала красавица. И действительно, товарищ Пильтус был уже абсолютно сер и весь покрыт какими-то пупырышками. Вот только глаза его были желты. Нет, не желты, они были великолепного золотого цвета, со зрачками, как у кошки, то есть от неба к земле. Он смотрел на нее этими красивыми глазами и, видимо, думал, что делать. Или ждал, когда появится Ибрагимка. В общем, нападать он не решался, даже когтистую лапу опустил. А вот искать решимости бывшей террористке-незабудке Ракель Самуиловне нужды не было. Она всегда была решительной женщиной, и ждать Ибрагимку она не собиралась. Да и прекрасно золотые глаза товарища Пильтуса ее вовсе не пленяли. Она понимала, что просто так отсюда ее не выпустят. В комнате раздался несильный хлопок. Тонко стукнула гильза о гнилую половицу, и сизый пороховой дымок повис между ними. Они смотрели друг на друга. Ракель Самуиловна была обнажена и прекрасна, а в груди у уполномоченного появилась малюсенькая черная дыра. Уполномоченный повернул и склонил на бок вытянутую голову, чтобы увидеть своим странным глазом дыру у себя в груди, из которой черно-зеленым изумрудом выкатилась капля. Капля выкатилась и замерла. А он поглядел на каплю. Снова кинул изо рта своего черный жгут, слезал каплю и глянул на красавицу. Уполномоченный готов был уже кинуться на нее. И кинулся бы. Не выстрели она еще раз. И еще раз. И еще. Еще три пули впились ему в грудь. Но он не упал, а только остановился. Замер от такой подлой неожиданности. Видимо, было с ним такое в первый раз. А Ракель Самуиловна ждала, что он вот-вот упадет. Очень на это надеялась и приходила уже в отчаяние от того, что уполномоченный по закупкам табака так стоек, стоит себе и лижет дырки на груди своим черным языком. Она поглядывала уже на дверь, но боялась повернуться к товарищу Пильтусу своей роскошной спиной. А тот, наконец, слезав все черно-зеленые капли со своей груди, снова поднял на красавицу свои необыкновенно красивые глаза, собираясь шагнуть к ней. И тогда, понимая, что шансов у нее немного, Ракель Самуиловна выпустила в него две последние пули. Одна попала ему в лицо, или уже морду, почти не произведя на него эффекта. А вот вторая попала ему прямо под кадык, в горло. И это явно не пошло на пользу товарищу уполномоченному по закупкам табака. Он замер, хватая себя за горло когтистой лапой, стал делать движение головой, словно сбросить хотел что-то с нее, стал глотать что-то с усилием, стал кружиться по комнате, показывая даме хвост, о котором она в ресторане и не подозревала. Товарищ Пильтус был увлечен собой настолько, что Ракель Самуиловну вовсе не замечал. И она стала двигаться к двери. Бочком, бочком, ни платья не надев, ни сумочки с большими деньгами не взяв. Она не думала, как ей быть дальше и что делать с Ибрагимкой, ведь в пистолете у нее не было ни одного патрона. Она просто хотела уйти отсюда. И тут товарищ Пильтус замер, застыл, словно в спазме, вытянулся, глядя в стену с грязными потеками, а когтистыми лапами своими, словно пытаясь выдрать себе горло, а потом упал на пол, пружиня, словно шланг резиновый. И замер. Только лапы с когтями скрючились напоследок, да черный жгут языка из пасти вывалился. Ракель Самуиловна глядела на него и от души надеялась, что больше товарищ уполномоченный уже не будет заниматься закупкой табака никогда. Ее, признаться, напугал татарский говорок удивленного шофера. «Ты чего? Убила его, что ли? Зачем убила, а?» Она глянула в сторону двери. Там стоял Ибрагим, кастазом воды в руках. На левой руке у него висела веревка. В пальцах одной руки он держал ножницы, а в другой руке — бритву. «Брить, значит, пришел». «Совсем убило, что ли?» — уже с возмущением вопрошал он. «До смерти? А? Зачем так? А? Сейчас я тебе, сюртук твой, мама! Сейчас я горло тебе перережу за товарища Пильтуса!» А женщина встала перед ним во всей своей красе, ничуть не стесняясь своей наготы, наставила на него пистолет без единого патрона и произнесла: «Ну, попробуй. Как говорили испанские рыцари во время реконкисты, чем больше мавров, тем больше добычи. Иди ко мне, мой татарский храбрец. Ты уже решил, в какой мечети тебя будут отпевать?» «Их!» — сказал Ибрагим, с сожалением глядя в черный зрачок ствола. «Такая красивая баба и такая злая! Нельзя быть такой злой! Мужа не будет! Ну да ладно, прощай!» Он исчез в двери, тут же послышался звук падающего на пол таза и быстрые шаги. Но Ракель Самуиловна не поверила, что шофер сбежал. Он, наверное, притаился где-нибудь в темноте и ждет ее с бритвой в руке. Она замерла и тоже стала ждать. И тут услышала, как на улице завелся мотор Паккарда. Сладостно заурчал. И это красивое урчание стало растворяться в ночной тиши. И вскоре совсем растворилось. Ракель Самуиловна поняла, что теперь можно надеть платье. Она взглянула на уполномоченного по закупкам. Он лежал на полу, уже заметно потемнев. И товарищ Незабудка поняла, что этому клиенту ее услуги уже не понадобятся. Красавица, зачем-то не выпуская пустого браунинга из рук, оделась, взяла сумочку, вышла в коридор, где обнаружила одежду товарища Пильтуса. Товарищ Незабудка была женщиной не только умной, красивой и решительной, также она была еще и практичной. Она обшарила вещи товарища Пильтуса на предмет чего-нибудь полезного и нашла там пару золотых царской чеканки и большой флакон с дорогим кокаином. И больше ничего. «Ну что ж», — резонно прикинула она, — «6 патронов в минусе, 5 золотых и кокаин в плюсе». И вечерок был нескучным. Она уже хотела навсегда уйти из этого ужасного дома, но, зайдя в комнату, чтобы еще раз поглазеть на товарища Пильтуса, красавица решила для себя не оставлять все как есть. Сбежать, конечно, можно было, но уехавший шофер мог что угодно сочинить и обвинить ее во всех грехах. И найти ее некомпетентным органам труда бы не составило. Поэтому она решила дать делу ход. К тому же что-то ей подсказывало, что она здесь, в этом ужасе, не первая. Товарищ Незабудка решительно вышла в ночь. Спотыкаясь в темноте, она нашла первое попавшееся ей жилище и стала громко и настойчиво стучать в дверь рукояткой пистолета, пока кто-то не зашаркал за дверью и не спросил прокуренным басом, грубо: «Чего? Чего ломаешь? Вот выйду, дубьем тебя нахлобучу, уже тучу людям по ночам двери ломать». «Товарищ!» — зло и решительно заговорила красавица. «Где у вас здесь телефон? Мне нужно позвонить». «Нет у меня тут телефонов, дура!» — донеслось из-за двери. «Соскоблись с крыльца моего! Иначе выйду, мослы тебя поломаю, век помнить будешь». Но теперь, после того, что она увидела совсем недавно, какой-то грубиян и вовсе не мог напугать Ракель Самуиловну. «Товарищ!» — она продолжала долбить в дверь пистолетом. «Немедленно говорите, где тут у вас телефон поблизости, или пожалеете. Мне нужно звонить в АГПУ. Срочно!»